Глава 35. Открывая глаза, я был уверен, что увижу прямо над собой лицо Кеннеди, уже успевшее зарасти щетиной, встревоженное и до смерти уставшее, поскольку вряд ли он успел поспать больше пары часов. Но рядом никого не было, конечно же, не считая Хельги. Наследная принцесса Священной Римской империи едва слышно посапывала где-то под боком. Свет от крохотного оконца едва хватало разглядеть ее силуэт под одеялом. Никто не топал по лестнице, не набивался в гостиную и даже не носился по улице. Дом семейства Кеннеди погрузился в глубокий сон. И самым разумным с моей стороны было бы последовать его примеру. И все же что-то меня разбудило. Ни свет, ни шум, ни голод, ни желание справить нужду или что-то в этом роде. Даже не тревога. Все вокруг буквально излучало покой. И уж, конечно же, я не успел восстановить силы. Даже после какого-никакого сна резерв заполнился разве что наполовину. Чутье одаренного тоже молчало. Никакой угрозы или... Нет, не молчало. Выдохнув, я попытался снова поймать ускользающую картинку. И перед моими глазами вдруг снова появился Кеннеди. Он явно пытался сказать что-то, шевелил губами, однако разобрать слов я не мог. Так что оставалось только подняться, не разбудив Хельгу, надеть сначала ботинки, потом рубашку. Застегивая пуговицы, я вновь прислушался к странному ощущению, и оно вполне отчетливо дало понять, что я делаю все правильно. По тем или иным причинам мне действительно не стоило оставаться ни в кровати, ни даже в мансарде. Нет, мой путь определенно лежал сначала за дверь, потом вниз по лестнице, по коридору на втором этаже, через гостиную, как можно тише, чтобы не перебудить всех Кеннеди разом, и к выходу. Наверняка кто-нибудь дежурил снаружи, так что замок на ночь не запирали. «Князь, это вы? А кто же еще, по-вашему?» Я вышел на крыльцо и осторожно прикрыл за собой дверь. «Что-то случилось?» «Забавно. Я ведь как раз хотел подняться и разбудить вас. Простите», — отозвался Кеннеди. «Но откуда вы...» «Неважно», — отмахнулся я. «Рассказывайте, сенатор». «Шериф Кордл приехал. Машина вон там, видите?» Кеннеди указал на поблескивающий металлом силуэт около мотоциклов. «Один из его помощников видел в городе странных людей. Черные автомобили, длинные плащи, шляпы». «Думаете, кто-то из наших друзей уже добрался досюда?» — вздохнул я. «Надеюсь, что нет», — Кеннеди покачал головой. «Но проверить не помешает. Я ведь могу попросить вас...» «Уже попросили, сенатор». Я поправил пиджак и спустился с крыльца. «Идем, проверим этих парней». Мы прошли наискосок через лужайку и уселись в пикап с шестиконечной звездой на кузове. Транспорт шерифа наверняка отлично справлялся с любыми местными дорогами, а то и вовсе мог обходиться без них. Зато на перевозку людей явно был рассчитан так себе. Я оказался буквально зажатым между дверцей и плечом Кеннеди. «Ну, это все-таки лучше, чем ехать в кузове», — хмыкнул тот. «Где ваши парни видели этих людей, шериф?» «Здесь неподалеку, Бобби. У закусочной на броде в церкви на Вачусет-авеню». Голос у местного стража порядка звучал низко, глухо и чуть хрипло, будто во внушительной грудной клетке перекатывались здоровенные валуны. Да и внешность оказалась под стать. Фары шериф так и не включил, но когда мы проезжали под одним из немногочисленных фонарей, я успел разглядеть под шляпой изрядных размеров нос и пышные седые усы. «Церковь менее чем в половине мили отсюда», — Кеннеди озабоченно вздохнул. «Вряд ли это совпадение. Пижонам из Бостона нечего делать в такой глуши, особенно ночью. Вы знаете, сколько их было?» «Трое или четверо на одной машине», — отозвался шериф. «Но на шоссе у въезда в город видели еще. Я уже приказал своим людям вооружиться и следить за дорогой». Кеннеди явно хотел спросить что-то еще, однако не успел, мы приехали. Пикап свернул с дороги на обочину и остановился у небольшого здания. В темноте я кое-как смог разглядеть только шпиль на фоне затянутого тучами ночного неба. Единственным источником света вокруг было одноэтажное строение чуть дальше по улице. Видимо, та самая закусочная. Примерно в полусотни метров от нас. Или даже меньше, если уж я без труда разглядел стойку и пустые столики внутри. Посетители то ли уже успели перекусить, то ли явились сюда не за этим. Прямо под вывеской здоровенной черной машины курили трое мужчин. Да отвратительно похожие на тех молодчиков, что едва не прихлопнули нас всех в Вашингтоне, в длинных плащах и шляпах, прямо как описывал Кеннеди. Буквально в нескольких шагах от них остановился пикап. Точно такой же, как у шерифа. Дверь шестиконечной звездой открылась, и из кабины выбрался... «Проклятие, Эрл!» — простонал шериф. «Какого черта ты делаешь?» Видимо, незадачливому помощнику велели лишь присматривать за чужаками, а не лезть на рожон. Вот только тот почему-то решил поступить по-своему. И тут же поплатился за это, прежде чем мы успели выбраться из машины. Один из мужчин вдруг отступил на полшага, развернулся и вытянул руку. Сверкнула вспышка, и по улице прокатился грохот выстрелов. Помощник шерифа не успел даже дернуться. Повалился на асфальт рядом с раскрытой дверцей пикапа, раскинув руки. Вероятно, бедняга был уже мертв, но головорезу зачем-то понадобилось всадить в бездыханное тело еще пару пули. «Какого дьявола?» — выдохнул шериф и тут же распахнул дверь. «Грязные ублюдки! Черт бы вас всех!» «Нет, назад!» Я буквально вылетел наружу. «Осторожней!» Не знаю, видели ли парни у машины, как мы подъехали, но ругань и дикие вопли уж точно не остались без их внимания. Тот, что стрелял из пистолета, тут же принялся целиться в шерифа. Второй чуть замешкался, будто не знал, что ему делать. То ли тоже хвататься за оружие, то ли поскорее спрятаться за капотом. Зато третий действовал без лишних раздумий. Откинул полуплаща, рывком вытащил что-то увесистое с длинным стволом и явно уже собирался наделать в нас дырок. Но угнаться за одаренным, разумеется, не смог. Прежде чем кто-то успел выстрелить, я швырнул заклятие. Первое, что пришло на ум, подходящее скорее против панциря или укрывшегося щитом мага, чем против обычных людей. Но и оно сработало как надо. Копье полыхнуло в воздухе, в мгновение ока преодолев сотню шагов до закусочной и ударило в машину. Видимо, я попал в бензобак или какую-то топливную магистраль. Что-то громыхнуло, объятый пламенем кузов перевернулся в воздухе и влетел прямо в витрину закусочной, по пути расшвыряв головорезов в разные стороны. «Проклятие! Что это было?» — сдавленно произнес шериф. «Бобби, ты видел? Я не... К черту все! Слышите, у нас тут еще гости!» Кеннеди метнулся обратно к пикапу. «Валим отсюда! Надо предупредить остальных!» Действительно, шум только нарастал. Где-то неподалеку ревели моторы. А через несколько мгновений на дороге за закусочной вспыхнули фары. Одна пара хищных огней, вторая, третья. Несколько машин показались из-за поворота, и теперь мчались сюда. «Я их задержу, джентльмены!» Я отступил от пикапа. «Постараюсь выиграть для вас пару минут!» Кеннеди явно хотел возразить, но так ничего и не сказал. Молча полез на сиденье и захлопнул дверцу. Шериф тоже не стал тратить времени на разговоры. По пояс залез в кабину, поковырялся и через мгновение вытащил что-то, кажется, винтовку или нечто похожее. «Держи, сынок, тебе пригодится. Пользоваться умеешь?» «Как-нибудь разберусь». Я едва успел поймать неожиданный подарок, и то ли пояс, то ли наплечный ремень с патронами. «Спасибо, шериф». «Будь осторожней, задай жару этим говнюкам и приходи поскорей. Мы постараемся...» Кеннеди тоже что-то кричал, однако его слова утонули в реве мотора. Пикап сорвался с места, со скрежетом шин развернулся и умчался обратно в сторону дома. А мне осталось только поскорее убраться с дороги. И заодно разобраться, что за игрушку подкинул шериф. Явно незнакомую винтовку или даже немодный самозарядный карабин местного производства. Судя по патронам, что-то гладкоствольное, рассчитанное на стрельбу крупной дробью. Ни рукоятки затвора в положенном месте, ни скобы снизу, видимо, помповая конструкция. Мне еще не приходилось держать в руках ничего подобного. Однако покойный мама и папа знал про все оружие на свете, так что кое-какое представление я имел. Даже, пожалуй, при желании смог бы вспомнить название модели этого самого траншейного оружия фабрики Винчестера. Будто бы это могло мне помочь. Я так и не разобрался, куда следует цеплять патронтаж, поэтому просто закинул его на плечо, а сам плюхнулся в кусты у стены церкви. Здесь тень надежно скрывала меня, тогда как на улице было не так уж темно. Полыхающий в витрине закусочный автомобиль светил не хуже фонаря. Хоть какое-то преимущество. Хорошо, если не единственная. С одной стороны, вооруженные до зубов головорезы из Вашингтона, то ли федералы, то ли наемники, то ли гангстеры в количестве пары десятков человек, а то и больше. С другой, невыспавшийся и усталый одаренный с дробовиком, волей судя, показавшийся за тысячи километров от родового источника и лишившийся чуть ли не половины резерва. Так себе математика, если честно. Впрочем, какая разница? Я прицелился и, мысленно досчитав до трех, всадил булаву в радиатор ближайшей машины. Та уже успела поравняться с закусочной, так что промахнуться было сложно. От удара хромированная решетка радиатора сложилась пополам и ушла куда-то под капот. Магия смяла металл кузова как фольгу, будто водитель въехал в бетонную стену. Во все стороны брызнули осколки стекла. Машину подбросило так, что я на мгновение увидел крышу и даже багажник, и с искрами потащило по асфальту. Даже если внутри кто-то и выжил, им наверняка переломало половину костей. Не знаю, сколько головорезов я вывел из игры одним ударом, но с остальными еще только предстояло разобраться. Вторую машину в колонне занесло и впечатало боком куда-то в угол закусочной. А вот две другие проскочили, и теперь мчались прямо на меня. Я поспешно кинул еще две булавы и промахнулся. Или вернее, оба раза угодил в глушилку. Вряд ли среди заговорщиков в Вашингтоне не нашлось умника, который мог сообразить, кому господин президент обязан успехом своего побега. Эти парни наверняка имели самый широкий арсенал средств борьбы с одаренными и уж точно умели ими пользоваться. Пришлось взяться за оружие. Громыхнул выстрел, и покрышка колеса одной из машин брызнула ошметками резины. Я почти не целясь влепил два заряда дроби в лобовое стекло и откатился за угол. Головорезы у закусочной уже пришли в себя. Им явно не терпелось поскорее пустить в ход свои чёртовы трещотки. Судя по визгу тормозов, ругани и топоту ботинок по асфальту, остальные тоже сообразили, что машина для одаренного слишком хорошая мишень. И благоразумно решили продолжить путь пешком. Подпустив их чуть ближе, я высунул ствол из-за угла, пару раз пальнул на звук и пустился на утёк. Наискосок, через крохотный церковный дворик, в проезд и дальше по раскатанной колесами автомобилей земле. У обычного человека такой путь занял бы секунд 10, не меньше. А я управился втрое быстрее. Одним прыжком махнул через ограду 2/3 моего роста и, завалившись на бок, принялся заряжать оружие. Дробовик позволял стрелять на 2-3 десятка шагов почти наугад и впечатлял мощью. Но у медали была и обратная сторона. Увесистые цилиндрики 12-го калибра будто сами с готовностью выпрыгивали из патронтажа. Пальцы не дрожали, механизм тоже работал исправно. И все же процесс показался до безумия долгим. Когда я целиком набил трубку магазина под стволом, топот и натужное пыхтение раздавались уже совсем близко. Головорезы потеряли меня из виду и больше не стреляли, зато успели подобраться почти вплотную. Им же хуже. Я высунулся из-за ограды и дважды разрядил дробовик, почти в упор. На таком расстоянии игрушка шерифа ничуть не уступала моему любимому кольту, и результат превзошел все мыслимые ожидания. Один головорез в шляпе свалился как подкошенный, а второго и вовсе отбросило на несколько шагов. Выстрелить в третий раз уже не вышло. Церковный дворик буквально взорвался грохотом и вспышками, и вокруг засвистели пули. Я повалился на землю и едва успел прикрыть лицо локтем от сыпавшихся сверху щепок, древесной пыли и ошметков краски. Головорезы своими трещотками наделали в ограде столько дыр, что я без особого труда палил прямо сквозь нее и даже уложил двоих, прежде чем снова закончились патроны. Да уж, этой штуковина определенно бы не помешал боезапас посолидней. «Хотите немного магии?» Я кое-как собрал контратакующего плетения. «Милости прошу, джентльмены!» Два огненных столбика вспыхнули в темноте впереди и тут же устремились к ближайшим фигурам. Полуденницы вышли слабенькими, едва ли хватило бы больше, чем на пару целей. Зато эффект от их появления оказался что надо. Головорезы тут же забыли обо мне и принялись беспорядочно палить. Я кое-как поднялся с земли и, пригнувшись, снова побежал через кусты, через какие-то выложенные камнем дорожки, между гаражом и очередным одноэтажным домиком. Наверняка все это кому-нибудь принадлежало, но сейчас меня мало волновала частная собственность. Головорезы лупили из всех стволов, понемногу превращая уютную американскую мечту в решето, а я отходил. Отстреливался, пускал по лужайкам чахлых полуденец, перезаряжал дробовик и снова удирал со всех ног до следующего укрытия. Сил пока еще хватало, вот только резерв восполнялся медленно и неохотно. Будто родовой источник настойчиво пытался намекнуть, что провести двое суток почти без сна, не выпуская из рук оружие или руль мотоцикла, не лучшая затея. Подхватывая изрядно полегчавший патронтаж, я попытался сосчитать бегущие через очередную лужайку тени. Вышло не менее полутора десятков, и это без тех, кого я успел уже уложить. Видимо, головорезы подтягивали своих товарищей буквально отовсюду. На соседних улицах ревели моторы, повсюду мелькали фары, ручные фонарики, кто-то кричал. И все же мне как будто удалось немного оторваться. От силы на полсотни шагов, но и этого вполне хватало. В конце концов, Кеннеди с шерифом, вероятнее всего, уже успели разбудить всех и приготовиться защищать семейное гнездо, насколько это вообще возможно. Я отшвырнул опустевший дробовик, развернулся и побежал. Темнота надежно скрывала меня, да и путь через дворы оказался не таким уж и сложным. Я просто удирал в сторону моря и в итоге вышел почти куда надо, чуть левее дороги, разделявшей два дома семейства Кеннеди. «Хвала Господу, ты жив, парень!» Шериф вынырнул из кустов мне навстречу. «Пойдем, Бобби ждет тебя». Мы прошли через сад к черному ходу в поместье, и через полминуты я снова оказался в гостиной. Народу в ней было едва ли не больше, чем перед ужином. Только на сей раз меня встречали не улыбки и детские крики, а хмурые лица, суета и недобрый лязг боевого железа. «Ставьте сюда, парни!» «Нет, не на стол!» Кеннеди отобрал у кого-то здоровенный деревянный ящик и сам с грохотом опустил его на пол. «Черт бы вас всех побрал!» Даже не заглядывая внутрь, я уже сообразил, что господин сенатор откуда-то раздобыл оружие. Очень-очень много оружия. Винтовки, дробовики, пистолеты. Ящик, который принесли охранника президента, оказался отнюдь не единственным. И в паре из них лежали штуки посерьезнее, нежели те, что добропорядочные отцы семейств хранят у себя на чердаке. «Даже не хочу спрашивать, откуда у тебя это все, Бобби?» Джонсон протяжно вздохнул и покачал головой. «И в каком штате гражданским разрешается хранить дома столько... Это что, Томиган?» «Мы законопослушные граждане, господин президент. Просто моя семья не привыкла рассчитывать на кого-то. Мы вполне можем защитить себя и сами». Вместо Кеннеди ответила его мать. Почтенная хозяйка дома тоже вооружилась винтовкой местного производства. Да и вообще выглядела так, будто ей уже не раз приходилось участвовать в чем-то подобном. При первой нашей встрече я подумать не мог, что эта леди вообще умеет стрелять. Но теперь... «Мама, прошу, положи пушку. Не хватало еще, чтобы ты кого-нибудь случайно ранила или...» «Роберт Фрэнсис Кеннеди, не смей мне указывать! Я не собираюсь сидеть в подвале, пока какие-то ублюдки лезут в мой дом и пытаются убить моих детей!» Бабуся Кеннеди с лязгом рванула вниз к кабу на винтовке и развернулась к охранникам президента. «Ну что, мальчики, покажем этим засранцам, из какого теста мы сделаны!»